12. Господин де ла Фуршардьер. 6 ноября 1916 года. Следуя вашему примеру, я обращаюсь к вам официально, хотя, несмотря на то, что мне вовсе не свойственна фамильярность, мне очень хотелось бы написать «Дорогой друг». Я видел вас всего один раз, минут пять с волнением прочитал «Огонь», и теперь не только восхищаюсь вами как писателем, но и вижу вас, давнишнего друга, к которому испытываю чувство глубокой симпатии. В каждой вашей строчке выражено то, что я чувствую и о чем бы хотел кричать, хотя сам я не видел войны и знаю ее только по вашей книге. Недавно я разговаривал с тремя очень разными людьми. С майором Жераром, другом Жореса, вашим коллегой Виктором Снеллом и актером Жемье. Вы нас всех объединили. Мы говорили только о вас, и благодаря вам были едины в своих мыслях и чувствах, в своих взглядах на то, что есть и что должно быть. Я надеюсь вас увидеть, когда вы вернетесь в Париж. Примите сейчас выражение моей искренней и очень глубокой симпатии».